Ветер стих, и это разбудило мастера-орфиста. Заир, свернувшийся на подушке у самого его уха, тихонько чирикнул. Над головой у Робинтона был натянут навес от солнца, но орфист проснулся от удушливой жары. Как ни странно, рядом с ним никого не оказалось. Такое отсутствие надзора приятно удивляло. Орфиста трогала забота окружающих, но иногда их неусыпная опека начинала ему докучать. Он, как мог, старался скрыть свое раздражение, ведь выбора у него все равно не было. Он слишком ослаб и устал, чтобы сопротивляться. Сегодня он получил очередной знак, что дело идет на лад. Его оставили в покое. Робинтон наслаждался одиночеством. Перед ним лениво полоскался кливер. За спиной он слышал хлопанье обвисшего грота. «Нет, это бизан», — поправился он. Казалось, лишь слабые толчки волн подгоняют корабль вперед. Равномерно набегающие валы, увенчанные завитками пены, оказывали на орфиста гипнотическое действие. Ему даже пришлось резко встряхнуть головой, чтобы преодолеть их чары. Он поднял глаза, но не увидел ничего, кроме водной глади. Зато вода была везде, со всех четырех сторон. Он знал, что еще долго им не суждено видеть землю, хотя мастер и Даролан уверял, что теперь, когда их увлекает за собой великое южное течение, они идут с хорошей скоростью. Мастер рыболов, как и все члены экипажа, получал от плавания несказанное удовольствие. Робинтон даже подивился про себя. Похоже, что все окружающие только выиграли от его болезни. «Полно!» — упрекнул он себя. «Нечего брюзжать!» «Зачем же ты тогда столько времени учился Белла, как не для того, чтобы в нужную минуту передать ему свои обязанности? Другое дело, ты не верил, что это когда-нибудь случится. Интересно, насколько полно пересказывает мне Минолли ежедневные сообщения Сибелла? Они с Брекой вполне могут скрывать от меня самое важное, чтобы не причинять лишнего беспокойства». Заир потерся мягкой головкой о щеку орфиста. «Заир – лучшее утешение, которое может быть у человека. С помощью инстинкта, намного превосходящего ощущения настроения, которое у него тоже было достаточно развито, Фаер неизменно улавливал душевное состояние друга. Робинтону хотелось бросить одолевавшую его вялость и с толком использовать свободное время, заняться, наконец, делами цеха, песнями, которые он уже давно собирался написать, другими проектами, которые он так долго откладывал, что и не думал уже, что до них когда-нибудь дойдет черед. Но он не мог себя пересилить. Ему так нравилось лежать на палубе быстроходного корабля мастера Идаролана и предаваться безделью. Рассветная сестра. Вот какое имя выбрал для своего корабля Идаролан. Что ж, красивое название. Оно навело его на мысль. Надо будет сегодня же вечером позаимствовать у мастера-рыбака его дальновидящий прибор. Есть все-таки что-то странное в этих рассветных сестрах. И в сумерках, и на рассвете они стоят в небе гораздо выше, чем полагалось бы. К сожалению, ему не позволяли встретить рассвет на палубе, чтобы самому убедиться в этом. Но на закате они почти всегда видны. Негоже звездам вести себя подобным образом. Надо не забыть черкнуть Вансору пару строчек. Он почувствовал, как Заир встрепенулся и приветливо чирикнул. Даже не слыша мягких шагов за спиной, Робинтон уже знал – это Минолли. Заир передал ему знакомый образ. «Нечего ко мне подкрадываться!» – резче, чем ему хотелось бы, произнес Робинтон. «Я думала, что ты спишь». «Я и так спал. Чем мне еще заниматься весь день напролет?» Он улыбнулся, чтобы смягчить выговор. И, что удивительно, девушка улыбнулась в ответ и предложила ему кружку фруктового сока, слегка приправленного вином. Теперь они знают, что с чистым соком к нему лучше даже не подступаться. «Сегодня голос у тебя пободрее». «Пободрее? Да я обрюзглив, как старый дед. Тебе, наверное, до смерти надоело мое ворчание». Минолли присела рядом и взяла его за руку. «Я так рада, что ты можешь поворчать в волю. — сказала девушка, и Робинтон с изумлением увидел, что в ее глазах блестят слезы. «Дорогая моя девочка!» — начал он, накрыв ладонью ее руку. Но она только спрятала лицо, прижавшись к краю его низкой постели. Заир испуганно вскрикнул. Глаза его вращались все быстрее. Красотка кружилась над головой Минолли, огорченно курлыкая. Робинтон отставил кружку и, опираясь на локоть, озабоченно склонился над девушкой. «Минолли, со мной все в порядке. Брекка говорит, что мне со дня на день позволят встать». Орфист осторожно погладил ее по голове. «Не плачь, ну пожалуйста». «Я и сама знаю, что это глупо. Ведь ты скоро поправишься, а мы уж проследим, чтобы ты больше не надорвался». Минолли вытерла слезы ладошкой и шмыгнула носом. Это получилось у нее так мило, так по-детски, а залитое слезами лицо девушки показалось Робинтону таким беззащитным, что сердце его тревожно сжалось. Ласково улыбнувшись, он отвел от лица завитки волос, потом взял за подбородок и поцеловал в щеку. И вдруг почувствовал, как судорожно сжались пальцы, лежавшие на его руке. Как вся она открылась навстречу его поцелую. С каким пылом! С таким пылом, что оба Файра тревожно заверещали. То ли реакция ящериц отрезвила Минолли, то ли она ощутила, что Робинтон замер от неожиданности, но только она резко отпрянула. «Прости», — прошептала она, понурившись, уронив голову на грудь. «И ты прости меня, милая девочка». Так нежно, как можно ласковее проговорил орфист. В тот миг он с сожалением подумал о своем возрасте, о ее юности, о том, как он ее любит, о невозможности этой любви и о том, что он с этим уже смирился. Минолли взглянула на него из-под лобья. В глазах ее светился напряженный вопрос. Робинтон поднял руку и увидел страдание, мелькнувшее в ее глазах. Его дрогнувшие пальцы сказали ей. Он уже знает все, что она могла бы ему сказать. Он вздохнул и опустил веки, чтобы не видеть боли в ее любящих глазах. Внезапно на него навалилась страшная усталость. Казалось, все силы ушли на этот обмен взглядами, который занял всего несколько мгновений. «Не больше, чем запечатление», — подумал он, — «и так же надолго». Теперь ему казалось, что он всегда осознавал, сколь двойственным было его чувство к этой девочке из морского холда, чей талант он открыл. Да чего же нелепо, что по слабости своей он обнаружил это для себя, да и для нее тоже в такой неподходящий момент. Каким же он был глупцом, что раньше не понял всю силу и глубину чувств, которые испытывала к нему Минолли. Да, но ему всегда казалось, что она вполне довольна обществом Сибелла. Несомненно, их связывает тесная дружба, да и физическое влечение тоже. И Робинтон делал все, что мог, чтобы укрепить их связь, ведь Сибелл заменил ему сына. Пусть уж лучше он, но Сибелл, выговорил он и замолчал, почувствовав, как ее пальцы умоляюще сжались на его запястье. «Тебя я полюбила раньше. Ты всегда была для меня любимым ребенком», — сказал Робинтон, искренне желая сам поверить своим словам. Он быстро сжал ее пальцы и сразу же отпустил. Потом, откинувшись на подушки, снова взял кружку, которую раньше отставил, и принялся жадно пить. Только после этого он снова смог ей улыбнуться, несмотря на то, что сердце стиснуло острая тоска о несбывшемся. Девушка ответила вымученной улыбкой. Под навес стремительно влетел Заир. Робинтон не мог взять в толк, почему появление мастера рыбака так встревожило Файра. «Ага, проснулся. Как отдыхается, дорогой друг?» — спросил Идаролан. «Как раз ты-то мне и нужен. Скажи, мастер Идаролан, ты не обращал внимания, как выглядят в сумерках рассветные сестры? Или глаза, как и тело, стали меня подводить? «О, мой добрый Робинтон, я смотрю, твое зрение ничуть не притупилось. Я уже отправил весточку мастеру Вансору. Должен признаться, что до сих пор я еще не заплывал так далеко на юг, так что это явление для меня в новинку. Но в положении трех звезд действительно есть что-то странное. А не мог бы я воспользоваться твоим дальновидящим прибором, если, конечно, мне будет позволено задержаться на палубе подпозже?» — спросил орфист, выразительно глядя на Минолли. «Что за вопрос, мастер Робинтон? Мне и самому интересно узнать результаты твоих наблюдений. Я ведь знаю, ты гораздо лучше изучил уравнения мастера Вансора. Может быть, вместе нам удастся выяснить их секрет. Ничего так не желал. А пока давай-ка закончим партию, которую начали сегодня утром. Минолли, где там наша доска?»